Глава 11. Все вышло как нельзя лучше. Пока вся толпа отвлеклась на непонятки со слившимися воедино элементалями воды, мы слиняли. Так, никого и не встретив в коридорах, мы добрались до апартаментов Кати. Дверь в ее номер была раскрыта, и я воспринял это как приглашение. Девчонки уже были на месте. Все, кроме Кати. К Антону тоже подскочили близняшки и, схватив его за руки, потащили в воду. Настя и Алиса потрошили мини-бар. Вот только в отличие от номера Карины, мини-бар в номере Кати больше напоминал микрохолодильник. Десяток маленьких баночек с газировкой и минеральной водой, алкогольные пробнички и одинокая бутылка игристого вина. Не густо, короче. Спасибо, хоть она отвела для Морферики полноценный двухэтажный номер, а не как у меня и других гостей. Сбросив халат и сумку прямо на пол, разбежался и бомбочкой сиганул в горячую воду. Здорово, блин. Геомант, который создал этот курорт, явно знал толк в своем ремесле. Посередине небольшой заводи глубина была около 3 метров, но ближе к выложенным камнем бортикам она уменьшалась. Через несколько минут появились Алиса и Настя, да не одни. В руках у девчонок был деревянный поднос, который девушки опустили на воду. «Об этом мы не подумали», — приложив пальчик к губам, грустно произнесла Агата, намекая на скудный запас прохладительных и не очень напитков. Отправив в плавание деревянный островок, девушки скинули халаты, и сердце вновь начало стучать по ребрам. Алиса в белоснежном купальнике, поверх которого фатой опускалось тонкое кружево. Виктория в черном слитном купальнике, что подчеркивал тренированное тело девушки и заставлял сердце биться через раз. И Настя. Эта пигалица так и не послушалась. Тот же черно-розовый купальник, от вида которого в первый раз пошла кровь носом. Я уже хотел было разозлиться и сделать девушке замечание, но на террасе 2-го этажа появился силуэт. Да-да, именно силуэт. Закат недавно прошел, и теперь фигуру наверху подсвечивал теплый свет из террасного окна позади девушки. Но и его было достаточно, чтобы мне в неверии захотелось протереть глаза. Мозг прекрасно понимал, что это Морферика, но отказывался верить в то, что милая и немного нескладная Катя превратилась в это. Но это было только начало. Катя решила эффектно окончить свое появление и, опершись ладонями о край парапета, встала на руки и, сделав сальто в воздухе, приземлилась на дощатый пол ансена. Стоило девушке подняться после эффектного приземления, сердце защемило во второй раз. На Кате был аккуратный костюм темно-синего цвета, не вульгарный и не яркий, но он выгодно подчеркивал трансформацию молодой Морферики. Широкие, до невероятности бедра, изгибы которых переходили в талию, которую, кажется, мог обхватить ладонями, да и грудь, раньше обозначенная скромными холмиками, прилично набрала в объеме. Но не это поразило меня больше всего. Под бюстом девушки, что вряд ли теперь поместится в мою руку, я увидел еще одну облегаемую купальником пару близняшек. Совсем небольшие, но сомнений не возникло после трансформации. Морферика обзавелась еще одной парой сисек. «Подбери челюсть, Магнус!» — подколола меня Алиса. «И вообще!» Вот только с ее манерой собственного превосходства было что-то не так. И спустя секунду я понял, что Чарли тупо завидует. Ну да, она вырядилась в купальник, что едва скрывал ее прыщики, а тут такая реакция на другую. «Здорово выглядишь!» — игнорируя Селезнёва, произнес я. И, встав из воды, пошел к девушке. Только моя рука скользнула в ее волосы, а спустя мгновение ее невероятно сложная прическа рассыпалась, обнажая замаскированные в чернильных волосах рожки. «Так гораздо лучше», — улыбнулся я. «Поздравляю с эволюцией, что ли?» «Выпьем!» — заорал Антон. «Да так, что я пригнулся от неожиданности. А выпивки-то не густо». Пожала плечами Настя, и, судя по розовым щечкам девушки, она уже приложилась к скромным запасам мини-бара. Виктория с неодобрением посмотрела на девчонок, разливающих по бокалам то, что удалось наскрести в холодильнике. Ну да, она же спортсменка, комсомолка и просто красавица. Впрочем, не мешает остальным веселиться, и ладно. У меня тоже не было настроения пить коктейли под названием «Все, шо было». Вот если бы вновь глотнуть вид... «Поднимайся», — толкнул я Антона в плечо. «У меня одна классная идея. Девчонки, мы сейчас». Едва мы зашли под крышу, как Антон остановил меня, схватив за плечо. «Что задумал?» — произнес Антон, и потом добавил уже более недовольным голосом. «Или опять позвал, чтобы все думали, что мы типа опять друзья?» «Нет, постоишь на стрёме и поможешь нести бутылки. Захвати, кстати, какой-нибудь пакет. Решил вернуться на основной праздник и стереть оттуда бутылки?» «Чтобы нас запалили, груженных стеклотарой», ответил я, посмотрев на него фирменным взглядом Алисы. «Обнесем номер Карины. Уверен, ее мини-бар раз пять больше нашего». «Взлом с проникновением? Ты с ума сошел?» округлил глаза здоровяк. «Да», спокойно ответил я, вытаскивая из брошенной в углу сумки принадлежности для рисования. «Если зассал, можешь остаться». В голове промелькнула мысль, что на такие моменты мне нужен маленький походный набор, при помощи которого не сотворить шедевр, но по мне достаточно, чтобы изобразить простенькую одноразовую лестницу. «В жопу иди», — буркнул сикарий. «Если кишка тонка, то сам иди в жопу, а если нет, то найди хотя бы сумку, лучше две». К чести Антона он не ушел. Через минуту парень стоял рядом с рулоном пакетов для мусора. «Другого ничего не нашел», — будто оправдываясь, произнес он. «Пойдет», — одобрил я, продолжая рисовать. «Это что, лестница?» «Нет, блин, батут. У Карины соседний номер. Перелезем через бамбуковый забор, в ее ансен и все. Думаю, вряд ли она запирает двери на внутреннюю территорию». «Ну, это как-то скучно», — расстроился парень. «Ты же, блин, чернильный маг. Какие нафиг лестницы?» «Что ты предлагаешь?» — устало выдохнул я. Вместо того, чтобы объяснять ему, чем хорош мой план, проще выслушать. «Ну, твои ж творения имеют ограниченный срок воплощения, так? А что, если нарисовать на стене дверь? Смотаемся туда-обратно, и на камеры точно не попадем. К моменту, когда она вернется, дверь уже исчезнет». «И ты решил, что это получится?» — скептически произнес я. Но Антон не отступил. «А ты хотя бы попробовал?» «Черт. Несмотря на прекрасное воображение, я никогда не задумывался о том, что мой игровой класс способен на что-то большее, чем просто рисовать на бумаге». «Вот», — прочитав по моему лицу мысли, протянул он. «Или можешь вернуться обратно к рисованию лестницы. Но уже без меня. Не хватало мне еще краснеть перед дядей, если тот узнает, что я сталкерил за Лейнинген». «Ладно, я понял», — произнес я, стараясь не показать Антону, что его аргументы действительно логичны. Отложил в сторону перо и, порывшись в своей бездонной сумке, достал из нее брашпин. По своей внешности этот рисовальный инструмент представлял из себя скрещенную с маркером кисточку. Довольно ситуативный, но очень удобный инструмент, если нужно что-то по-быстрому нарисовать без претензий на качество. Вообще с кистями у меня не задалось. Но не люблю я использовать этот инструмент из-за его сложности. Пером все просто. Стрела для линий, бамбук для создания текстуры, перо G для вариативности в толщине. Но вот кисточки. Грамотный художник при помощи одной и той же кисточки может нарисовать реснички и покрыть рисунок фактурой. Грамотный, опытный художник. Но не я. И именно поэтому я схватился за брашпен. По моим прикидкам, рисунок на вертикальной поверхности получится грубым, а значит, и его воплощение не продлится долго. Короче, то, что нужно. Не мудрствуя лукаво, снял колпачок и, подойдя к стене, нарисовал круг, насколько хватило длины руки. Получилось что-то вроде двери в дом хоббитов из экранизации бессмертной классики. Дальше легким мазком изобразил кривую ручку, а потом наотмашь сверху вниз добавил доски, не забыв придать им жалкое подобие текстуры. А в довершении с левой стороны двери изобразил петли и, закончив с рисунком, отошел на пару метров назад, чтобы оценить собственное творение. «Ну и мерзость», — вынес я вердикт, защелкивая колпачок на брашпине. «А что ты хотел? Ведь на рисунок у тебя ушло меньше 2 минут». «И все равно это мерзость, но нам сгодится», — потирая подбородок, произнес я, ожидая, когда система признает мою настенную живопись искусством. «Вы закончили рисунок. Получено опыта 0 эксперов. Желаете воплотить грубая деревянная дверь? Стоимость 140 маны. Время воплощения 361 секунду. Да? Нет?» «Получено опыта 0 эксперов? Ну да, логично. За такую мазню я на месте системы не раздавал бы халявные очки опыта, а выписал бы штраф». «Охренеть!» — воскликнул Антон, когда нарисованная на стене мазня начала обретать объем и фактуру. И вот, когда чернильный завиток дверной ручки налился начищенной медью, я приказал умному дому погасить свет в комнате и аккуратно потянул кольцо. Когда образовалась маленькая щелка, я не увидел там света и уже бодрее дернул на себя дверь. «Мини-бар с крепким алкоголем справа!» — шепотом отдал я команду Антону, а сам, раскрыв свою бездонную сумку, присел рядом с полкой, где еще днем сохранился малиновый вид. И мы, как два вора, занялись бутылками в кромешной темноте. Я успел сунуть в торбу контрабандиста все бутылки, что нашел. Их было около дюжины. Но моя жадность все-таки заставила прошарить по ближайшим полкам. Мало ли, вдруг Карина держит этот нектар богов где-то еще. Увы. «Не жадничай», — хлопнув меня по плечу, произнес Антон. «У нас время выходит». Сам же здоровяк прилично так нагрузил два пакета для мусора, для надежности запаковав каждый из них в точно такой же пакет. Я кивнул и уже начал было подниматься, как увидел, что полоса света под дверью моргнула, разделившись на трое. И это означало только одно. Карина здесь, и сейчас она откроет дверь. «За шторку, быстро!» Прошипел я, поняв, что ключ-карты откроет дверь гораздо раньше, чем мы успеем пересечь комнату по диагонали и скрыться за нарисованной дверью. Что смешно, ни один из нас не выпустил из рук свою ношу. Дверь лениво поехала в сторону, и умный дом тут же включил свет. В голове возник вопрос, почему он не зажег его, когда мы вломились. Со светом всяко удобнее грести чужой алкоголь. Наверное, дело в ключ-карте, которая, как в дорогих автомобилях, отвечает за искусственный интеллект компьютера, управляющего номером. И опять же, откуда сейчас такие мысли? Наверное, мой мозг, чтобы не закипеть в стрессовой ситуации, переключается на какую-нибудь дичь. Почему-то именно сейчас ему интересно устройство умного дома или, как в других случаях, плохие шутки про военного комика. Отвлекаюсь, короче. Тем временем Карина скинула с ног балетки, поставила дамскую сумочку на тумбочку возле выхода и, не зная о том, что мы все видим, сбросила халат. «Мне бы сейчас думать о том, как выкручиваться из ситуации, если нас поймают, что врать Карине и в каком магазине покупать веревку и мыло, ведь за подобное посягательство на номер Лейнинген мне однозначно хана. Но хрен там плавал. Сейчас за шторкой я любовался фигурой девушки, затиснутой в купальник, ткань которого создавала вокруг Лилит ауру демонических крыльев. Однозначно ее предмет купального белья был артефактом. Ладно, опять не о том». Будто подслушав мои сокровенные желания, Лейнинген потянула с плеч лямки и... Крепкая девичья грудь Карины выскочила на белый свет из тесного заточения. Девушка потянулась, будто красуясь перед нами, и ловким движением выпрыгнула из него полностью. В этот момент мое сердце так застучало, что в голове промелькнула мысль о том, что Карина может его услышать. И дело тут не только в... Не могу подобрать слов, чтобы описать точенные изгибы ее тела. Мотор в моей груди стучал на максимальных оборотах, еще и из-за нарисованной двери, которая таяла, падая пеплом на паркет. Тем временем Лилит, не прикрыв срам, двинулась к мини-бару, и я вдруг понял, что она хочет, но так и не сможет найти. Малиновый, мать его, вид. Да-да, тот самый, который сейчас уютно располагался в одном из кармашков моей безразмерной торбы. Девушка скрыла задницу за барной стойкой и наклонилась. В этот момент мне, наконец, удалось оторвать бесстыжий взгляд от ее груди. Теперь он зацепился за... Сначала я даже не сразу понял, что это, а когда это до меня дошло, я вдруг осознал, что прозвище и класс Лилит Карина получила далеко не из-за умения плести виртуозные интриги. На спине девушки, чуть выше лопаток, располагалось одно единственное сложенное крыло суккубы. Не скажу, что это выглядело мерзко. Просто общаясь с Катей, я знал, что она морферика и ждал после эволюции трансформации ее тела. Но с Кариной это произошло неожиданно и... Не знаю. Как будто в один момент ты узнаешь, что противная и надоедливая одноклассница вдруг оказывается внучкой самого сатаны. Такое себе удовольствие. Естественно, Карина не смогла нащупать бутылку в пустом шкафу и наклонилась, чтобы глазами убедиться в том, что полка пуста. В этот момент я посмотрел на Антона... И потерянный взгляд сикария источал все, что угодно, кроме уверенности. Блин, если этот толстяк от переживаний решит грохнуться в обморок, это будет самая бесславная авантюра. Не обнаружив искомого, Карина резко выпрямилась и осмотрела комнату. И в ее глазах блеснуло алое пламя. Я уж было подумал, что это какая-то специальная обилка, и сейчас мы будем раскрыты, но нет. Взяв эмоции ярости под контроль, девушка подняла халат и, накинув его на плечи, покинула номер. На ресепшн пошла, вдруг понял я. И хорошо бы, чтобы, когда Лилит вернется с метродотелем, нас здесь не было. «Погнали, ну!» – прошипел я поддельнику, которого била крупная дрожь. Парень не откликнулся, поэтому мне пришлось отвесить хлесткую пощечину и вновь повторить слова. «Но дверь? Куда? Как?» – невнятно зачастил здоровяк. Я же в этот момент подскочил к оставленной на тумбочке сумочке Лилит и выхватил из него алую, как кровь, помаду. «Нет двери. Нарисуй!» — по-дурацки пошутил я и, подскочив к стене, воспользовался губной помадой вместо кисти и чернил. Изображал намеренно схематично, чтобы максимально уменьшить срок жизни рисунка. Банального круга с петлей не хватило, система не видела в этой мазне дверь. И вправду, сейчас рисунок больше напоминал нарисованный нетвердой детской рукой смайлик. Пришлось схематично обозначить петли и более детально прорисовать дверную ручку. Ну, как более детально? Теперь вместо рогатины я нарисовал кольцо, не забыв про его крепление, и, затаив дыхание, начал ждать. Есть. Система или кто там наверху следит за нами, нехотя дала добро. Но главное, фокус с по-уродски нарисованной губной помадой дверью проканал. Вы закончили рисунок. Получено опыта 0 эксперов. Желаете воплотить дверь Гремлина? Стоимость 140 манны. Время воплощения 31 секунду. Да? Нет? Мысленно кликаю в интерфейсе «Да» и подпрыгиваю в ожидании, пока проход воплотится до конца. Клянусь, в этот момент я был уверен, что слышал шаги Карины за дверью. «Ныряй!» Распахнув дверь, шепотом заорал я на Антона. Не вытерпел, и едва парень замешкался в проеме, подтолкнул его плечом. Наконец, поняв, что нахожусь на безопасной территории, спешно захлопнул дверь и для верности подпер ее стулом. Смешно. Зачем я это сделал? Не знаю. В тот момент эта идея показалась мне логичной. Развалившись на полу в гостиной, мы как два барана смотрели на новые ворота в ожидании стука или развоплощения рисунка. Но стука так и не дождались. Грубо сколоченная дверь сначала потеряла краски, а потом и вовсе рассыпалась пеплом на паркет. Поняв, что все наконец закончилось, и мы не попались, я упал на спину. Нервное напряжение, скопившееся внутри меня, словно тугая пружина, рвалось наружу и выплеснулось в истерическом хохоте. Я просто не мог остановиться, и спустя пару секунд Антона тоже накрыл мой откат. «И чего вы тут развалились?» — уперев руки в боки, произнесла Настя. Видать, хмель от шампанского настолько ударил ей в голову, что сейчас она до жути напоминала свою бабку. «Да ничего», — стараясь подавить смех, произнес я. «Антон анекдот рассказал про Колобка, который повесился». «Нет, ну реально, точь-в-точь, Вольга. Если бы ей удалось скинуть лет так 50». «Хороший анекдот. Ну давайте, рассказывайте», — потребовала скромняшка Настя. «Колобок повесился», — сквозь смех выдавил из себя Антон. «Глупый анекдот», — вынесла свой вердикт девушка, но тут же сменила гнев на милость и промурлыкала. «Пока вы тут анекдоты травите, ваши дамы изнывают от скуки и жажды». А затем в них проснулось и любопытство. «Ну давайте, показывайте, что принесли».